Глава 29. Крейн торопливо шагал по лабиринту коридоров на третьем уровне, сопровождаемый молодым морским пехотинцем с коротко стриженными светлыми волосами. — Что там? — спросил Крейн. — Что случилось? — Не знаю, сэр, — ответил военный. — Мне было приказано доставить вас в буровой комплекс как можно скорее. Он остановился и открыл какую-то дверь без опознавательных знаков, которая вела в узкий служебный проход. Перепрыгивая через две ступеньки металлической лестницы, они выскочили на первую палубу. На бегу Крейн заметил, что стены этого самого нижнего уровня темно-красных тонов. Впереди оказались большие двойные двери. Крейн подошел, и морские пехотинцы, стоявшие на посту, распахнули створки. Здесь находился буровой комплекс, большое помещение, которое вчера он видел с верхней галереи. Выгородки для оборудования и полки с инструментами занимали три стены. Распахнутые двери многочисленных люков вели в кабинеты, лаборатории, кладовые и серверные. На потолке, на два уровня выше, виднелись кран-балки, мостовые краны с тяжелыми цепями и гидравлические устройства. Кругом бегали техники, они разговаривали приглушенными голосами, и лица у них были встревожены. Где-то вдалеке выла сирена. Группа людей собралась в центре ангара вокруг верхнего люка водного шлюза. Среди них Крейн увидел адмирала Спартана и поспешно подошел к ним. — Что происходит? — спросил он. Адмирал глянул на него и снова отвернулся к шлюзу. — Авария со сферой 1. — Какого рода? — Мы потеряли связь с ее экипажем, так что ничего толком не знаем. Но, похоже, робот, который тянет сферу вниз шахты, вышел из-под контроля. Он врезался в аппарат. И теперь сфера 1 поднимается, потеряв управление. — О, Господи, они что, разгерметизированы? — Маловероятно. Травмы скорее будут от удара. — Значит, тупые травмы, — пробормотал Крейн. — Вы говорили, на борту экипаж из 3 человек? — Верно. — У меня здесь нет никакого оборудования. — Пока мы с вами разговариваем, сюда несут наборы первой помощи. — Расчетное время до контакта — 2 минуты, — прохрипел динамик. — Этого недостаточно, адмирал, — возразил Крейн. — Возможно, понадобится подготовить место для палаты реанимации. А доктор Бишоп мне нужна в качестве ассистента, особенно если надо будет делать несколько процедур сразу. Спартан повернулся и снова посмотрел на Крейна. — Только не на буровом комплексе. — Но, — начал Крейн, — вы можете использовать временный лазарет на 4-й палубе. Я прикажу, чтобы Мишель Бишоп туда проводили. Спартан подозвал одного из многочисленных морских пехотинцев, стоявших неподалеку на постах. — Найдите доктора Бишоп и проводите ее на 4-ю палубу, — приказал он. Моряк отдал честь и быстро удалился. — Есть ли травмы шеи? — требовательно спросил Крейн. — Мы же не можем просто так таскать пострадавших. Он замолчал, увидев выражение на лице адмирала. — Эту битву мне не выиграть. Отложим до другого раза. От ближайшего пульта поднял голову лаборант. — Адмирал! — обратился он. — Скорость подъема сферы немного замедлилась. — Какова текущая скорость? — спросил Спартан. — 34 фута в секунду, сэр. — Баланс нарушен, — сказал Спартан. — Это все еще слишком быстро. Крейн ждал, вспоминая процедуры, которые ему предстоит проделать, когда сферу заведут в ангар. Несмотря на все его специализированные навыки, дело сведется все к тем же действиям, которых придерживается любой парамедик, имеющий дело с травмами. Это азбука — воздух, дыхание, кровообращение. Если столкновение с глубоководным роботом оказалось достаточно серьезным, могут быть рваные раны, контузии, возможные сотрясения. На случай транспортировки пострадавших на 4-ю палубу надо приготовить корсеты для фиксации шейного отдела позвоночника. Нужны жесткие носилки, чтобы избежать... — Расчетное время до контакта — 60 секунд! — раздался механический голос из динамиков. — Как-нибудь можно его затормозить? — спросил Крейн. — Прежде чем он ударит в шлюз, мы хотим выпустить пузырь углекислого газа, — ответил Спартан. — Это смягчит удар. В теории. Но надо точно рассчитать время. Он подошел к лаборанту. — Газ пустить за 5 секунд до контакта. — «Так точно, сэр!» Мужчина был бледен. Крейн оглядел огромный ангар. Лихорадочная деятельность прекратилась, наступила тишина. Люди стояли неподвижно, ждали. 30 секунд!» — прошелестел динамик. «Уплотнение снято!» Спартан взял с пульта рацию. «Всем в ангаре! Приготовиться к толчку!» Крейн подошел к ближайшей переборке и ухватился обеими руками. «Скорость подъема!» — спросил лаборанта Спартан. «Стабильно! 32 фута в секунду, сэр!» Из динамика раздалось. 15 секунд!» Спартан быстро оглядел буровой комплекс, отметив каждого из присутствующих, словно желая убедиться, что все нужные игроки на местах. Потом адмирал повернулся к лаборанту. «Подавайте газ!» — сказал он. Тот нажал несколько клавиш. «Есть подача, сэр!» Вдруг Крейн ощутил резкий глухой удар по ногам. Станция едва заметно дрогнула. Кто-то ахнул, кто-то тихо застонал. И сразу, словно неожиданно замкнули электрическую цепь, в один миг в комплексе вспыхнула бурная деятельность. Выкрикивались команды, сотрудники в белых халатах и морские пехотинцы в форме побежали к своим постам. Металлический пол зазвенел от тяжелых шагов. «Герметичность шлюза!» — осведомился Спартан. 100%, сэр!» Адмирал кивнул, взял рацию, нашел нужную частоту. «Открыть люк!» — велел он. «Поднимите людей!» Высоко под потолком в диспетчерской кто-то выполнил приказ. «Наружные заслонки шлюза открываются!» — доложил лаборант за пультом. Крейн увидел, как трое рабочих катят какое-то хитроумное приспособление и фиксируют его возле люка шлюза. Стальные подмостки, примерно 7 футов в высоту, где было закреплено большое металлическое кольцо с зазубренной поверхностью. На нем, напротив друг друга, были установлены 2 лазера промышленной мощности. К каждому крепился механический привод. Это было устройство, при помощи которого в боку сферы проделают круглое отверстие, означающее свободу для экипажа, запертого внутри. «Сфера 1 в шлюзе!» — доложил лаборант. «Наружные створки закрываются!» «Сколько времени потребуется, чтобы лазер прорезал люк?» — спросил Крейн. 8 минут!» — ответил Спартан. «Со скоростью вдвое больше рабочей!» Шум у входа отвлек внимание Крейна от лазерной установки. 3 морских пехотинца толкали перед собой самодельные каталки. За ними шагал еще один. С плеча у него свешивались сумки с медицинскими наборами первой помощи. Спартан посмотрел на Крейна и едва заметно кивнул, указывая глазами в сторону шлюза. «Действуй!» — говорил его взгляд. Крейн подошел к лазерной установке, знаками показывая пехотинцам, чтобы они расположили каталки и другое оборудование у него за спиной. Он подготавливал носилки, раскладывал инструменты, разворачивал корсеты и шины, в уме перебирая всевозможные ситуации, готовясь лечить различные травмы. «Шлюз закрыт!» — сказал лаборант. «Выравниваем давление!» «Готовьте подъемник!» — приказал адмирал. Над головой раздалось жужжание. Крейн поднял голову и увидел огромный механический захват, который спускали над люком. «Давление выровнено!» — доложил лаборант. — «Откройте шлюз!» — велел Спартан. Опять наступила полная тишина. Крейн ощутил дрожь под ногами. Створки шлюза разошлись, открыв темную поверхность воды. Слегка покачиваясь из стороны в сторону на тяжелом тросе и широко разводя захваты, подъемник с механическим жужжанием медленно опустился с потолка. Он достиг воды и начал погружаться, пока совсем не исчез из виду. Жужжание прекратилось. Крейн услышал приглушенный удар, потом еще один. Стальной канат начал подниматься, на этот раз медленнее. Крейн увидел, как из воды показалась верхняя часть устройства. Дюйм за дюймом появлялись элементы гидравлики, тяжелые зажимы и, наконец, очень медленно, сама сфера, висящая в захвате. Собравшиеся снова дружно ахнули. Раздались стоны и глухие вскрики. Рядом с Крейном кто-то заплакал. Он почти не слышал всего этого. Кран вытащил несияющий шар ослепительной, почти неземной красоты. Над поверхностью воды висел сморщенный кусок металла, жутко вмятый сам в себя искореженной колоссальным давлением глубин, превращенной в неузнаваемый комок размером примерно в треть бывшей сферы. С одной стороны корпус разошелся от удара, и края раны развернулись наружу, являя взгляду бесчисленную сеть распорок, напоминавших иглы дикообраза. Другие части были сдавлены так сильно, что они, казалось, сплавились. Покореженный предмет ничем не напоминал сферу, которую Крейн видел два дня назад. В ангаре повисла жуткая тишина, нарушаемая только жужжанием механизма. Подъемник просто висел над шлюзом. Оператор был в таком шоке, что не мог им управлять. «Опускайте!» — жестким голосом скомандовал Спартан. Крейн повернулся к нему, но у адмирала было такое выражение лица, что страшно было на него смотреть. И Крейн невольно перевел взгляд на сферу. Скрежет протестующего металла, лязг цепей, и вот остатки сферы переместились в сторону от шлюза и застыли в футе от пола бурового комплекса. Вода потоками стекала на пол. «Не только вода», — подумал Крейн, ощутив, как в животе что-то сжимается от непроизвольного смятения. Некоторые струи, окрашенные в красный цвет, казались гуще. Стало очевидно, слишком очевидно, что ни корсеты, ни жесткие носилки уже не понадобятся, как не понадобится и все остальное. Крейн повернулся к морским пехотинцам, собираясь сказать им, что медицинское оборудование можно собирать. И уже в движении, среди пораженных ужасом людей, которые словно приросли к месту, он заметил знакомое лицо. Там, где-то по периметру бурового комплекса. У стены стоял невысокий человек в полинялом комбинезоне с пронзительно синими глазами и непокорной шапкой седых волос. Это был Флайт, странный старик, который приходил тогда к Крейну в каюту. Его едва было видно за спинами двух лаборантов в белых халатах, смотревших на происходящее с жалостью и какой-то почти детской печалью. Флайт повернулся к Крейну, глядя на него напряженным взглядом. Он медленно произнес одними губами те же слова, что уже произносил тогда, когда незваным явился к Крейну. «И все сломается».